Глава 13. Что ж, Долгорукий гордо выпрямился. Вот и настал тот самый час. Час, которого мы так ждали и к которому так готовились. Обратиться к князю и правда оказалось здравой идеей. Даже несмотря на совершенно грабительскую треть доли от предполагаемой добычи, которую он потребовал за помощь в раскопках и проникновении в зиккурат. Впрочем, я посчитал этот процент вполне справедливым. В конце концов, Долгорукий пригнал сюда людей для земляных работ, предоставил боевой отряд и обязался помочь в реализации возможных трофеев. Хотя изначально его высочество и хотело не 30, а все 70% добычи. Но какое же соглашение обходится без доброго торга? Бывшая вершина холма была срыта напрочь, открывая широкую каменную площадку из черного мрамора с золотыми прожилками. Периметр был обильно исчерчен защитными построениями и обложен самыми разными оберегами и амулетами. Хорошая, добротная работа, причем доставшаяся нам фактически бесплатно. Князь сделал это все в счет будущих трофеев, которые еще не факт, что гарантированы. Лично я вот сильно сомневался, что мы найдем под землей что-то кроме огромной головной боли и проблем на наши пятые точки. Однако и просто так оставлять все это не стоило, если я все-таки хотел разобраться с проблемами посерьезнее. Зачищаем зиккурат, разбираемся с проклятием, спокойно обустраиваемся в нашей усадьбе. Заманчиво, не правда ли? Правда, кое-что мне все-таки не давало покоя. А конкретнее — форма самого проклятия. Изначально я предположил, что Шуйский, как это часто бывает, обратился к запретным искусствам. Но, будучи не самым глупым магом, подстраховался. А именно, наладил взаимодействие с той стороной через многоступенчатую систему. Сначала могила черного колдуна или запретный артефакт, как источник силы, затем улавливание ее посредством самого поместья и только потом уже взаимодействие с той стороной. Толково. Ну, с точки зрения чернокнижничества, толково, разумеется. Так все-таки меньше риска лишиться жизни и души, чем если проводить ритуалы непосредственно на могиле злого колдуна. Ну а дальше, как водится, Шуйский где-то ошибся, и все пошло не так. Очередная история о том, как амбициозный маг решил, что умнее других, и уж ему-то повезет. Уж ему-то улыбнется удача. Не повезло, не улыбнулась. Так что я решил, что схема неочевидная, очень редкая, поэтому и конгрегация до нее не дошла, упорно пытаясь найти корень проклятия в самой усадьбе, а не где-то еще. И ведь все шло очень даже неплохо, до момента самого ритуала. И дальше, когда выяснилось, что гроб с Драугом вовсе не был источником потусторонней силы, а лишь своего рода фокусирующей линзой. Затем моя уверенность, конечно, пошатнулась, но отступать было уже поздно. Когда у тебя две сестры-подростка, у которых в одном месте даже не шило, а цельный шильный завод, причем у каждой свой собственный. Лишь вопрос времени, когда эта заложенная мина рванет. Ну как же, зиккурат древних, сокровища, артефакты из доисторических времен. А значит что? А значит, не можешь предотвратить — возглавь. Вот я и возглавляю. По мере собственных сил и вопреки собственным желаниям. Однако все-таки зачем такие сложности? Шуйский же наверняка хотел просто и без затей воспользоваться силой той стороны. Тогда откуда здесь Драуг? И почему вообще тут был Драуг? Почему, будучи чернокнижником, Шуйский фактически запечатал зиккурат, а не воспользовался им? Или все-таки воспользовался, а уже потом запечатал? И почему проклятие все-таки убивало всех последующих владельцев усадьбы после Шуйского? Он был достаточно умен, чтобы не черпать силу той стороны напрямую, но при этом, я даже не знаю, ошибся в формулировке договора с демоном или что. Вопросы, вопросы, вопросы. Не люблю, когда вопросов настолько больше, чем ответов. Когда логика действий противника непонятна, ситуация становится слишком непредсказуемой, а я такое не люблю. Рабочих пока отослали прочь, к подножию холма, а на вершине остались только три боевых отряда. Мой, в составе, собственно, меня, сестер Ольги и Анны, Генрих и Эйлы с Эльмирой находились здесь же, но оставались, так сказать, в резерве. Боевые навыки Рейса все же вызывали у меня резонные сомнения, а способности Валканин и Юсуповой и вовсе таких не вызывали. И так было понятно, что лучше не тащить их в столь опасное место. Да, они неплохо проявили себя на вступительном испытании, но на то оно и испытание, а не смертельная опасность. Князь предоставил еще два десятка бойцов из своей дружины. Опытных боевых магов, рангом не ниже седьмого. Один десяток должен был идти с нами, второй оставался на подстраховке на поверхности. И еще один отряд предоставил отец Марк, который все-таки смог переубедить святое начальство, что для конгрегации будет актуальнее побыстрее разобраться с могильником древних и вернуться к поискам чистильщика. И на десяток боевых экзорцистов у меня надежда была как бы не больше, чем на княжеских дружинников. Те все-таки были привычны к более традиционным врагам. Другие боевые чародеи, не владеющие магией воины, а не монстры и прочая нечисть. Впрочем, конгрегация подрядилась на это дело отнюдь не из альтруистических побуждений, а за еще треть доли от трофеев. На первый взгляд дороговато делиться еще и с ними, но в это число входили и все возможные запрещенные артефакты, которые и так нельзя было легально продать. А нелегально торговать такой дрянью мне бы даже в голову не пришло. Я же не самоубийца и не псих. «Действуем следующим образом». Долгорукий деловито потер руки. «Входим двумя отрядами. Сначала боевая пятерка многоуважаемой конгрегации и отряд барона Винтера. Затем вторая пятерка экзорцистов и мой отряд. Еще раз отмечу, несмотря на юный возраст, ни у кого не должно быть сомнений относительно боевых навыков барона Винтера и его команды. Они делом доказали, что уже сейчас достойны войти даже в княжескую дружину. Все готовы? Тогда вперед! Это поможет нам пресветлый Ормуст!» Как по мне, насчет моего отряда предостережения были излишни. За прошедшие пару недель, когда мы сюда наведывались, я не замечал какого-либо пренебрежения ни со стороны дружинников, ни со стороны экзорцистов. Хотя, прямо скажем, основания были. Даже несмотря на возраст, все-таки состав, 3 деревни, 2 села, 8 девок, 1 я, не внушал особого доверия. Да, в конфедерации женщины наравне с мужчинами могли быть боевыми магами, но это все-таки было не самым привычным явлением. Но, видимо, слава о наших подвигах разошлась. Хотя формально наши приключения считались тайной, о них знали многие. Мы были, так скажем, широко известными в узких кругах боевыми магами, молодыми да ранними, как говорится. «Начали!» — скомандовал я, принимая кадз. Сестры последовали моему примеру. Анне зрение ночного видения было без надобности. Благодаря своему дару она и так прекрасно видела в темноте. А вот Ольга получила из княжеских запасов очки с наложенными чарами ноктовидения. Такими были экипированы и остальные дружинники Долгорукова. А вот экзорцисты воспользовались какими-то заклинаниями из своего арсенала. Но никто не брал с собой ни фонарей, ни факелов. Резервный десяток дружинников магии сдвинул массивную плиту, закрывающую вход, и нам в лицо дыхнуло затхлым воздухом, отрезанного на 1000 лет могильника древних. Первым по ступеням спустился я, непрерывно сканируя все пространство вокруг поисковым заклятием и держа наготове автомат. Площадка, впереди квадрат провала сквозной шахты, идущей до самого основания зиккурата. По бокам 2 лестницы. Я взял на прицел левую. Спустившаяся следом Хильда нацелила ствол дробовика направо. Вилли направила ствол магострела прямо на шахту. «Чисто!» — произнес я. Остальные спустились следом. «Куда?» — спросил меня отец Марк, вооруженный короткой секирой и револьвером. Я просветил импульсом весь зиккурат, но поиск почти сразу же потух. Мрамор древних хорошо гасил магию. Что ж, ожидаемо. «Налево!» — махнул я. Лестница была довольно широкой. 3 человека по ней могли идти без всяких проблем. Во главе шел я, отец Марк и Хильда. «Что-нибудь чувствуешь?» — спросил меня экзорцист. «На удивление, ничего», — ответил я. «Мрамор древних, ничего неожиданного», — хмыкнул отец Марк. «Не в этом дело. Я чувствую шпур, то есть эманации той страны. Но их, на удивление, мало. Думал, что их будет куда больше, учитывая обстоятельства». «Что ж, не все крипты одинаковы». «А вам во многих приходилось бывать?» «Приходилось», — усмехнулся экзорцист. «Некоторые были пустые. Все-таки древние не просто так запечатывали разную дрянь, с которой не могли справиться, но еще и заключали их в саркофаги. В изначальном смысле этого слова — пожиратели плоти. Но некоторые крипты были населены, а некоторые, я не побоюсь этого сказать, пришлось запечатать обратно, потому что справиться с их обитателями нам не по силам. Пока не по силам». «Справедливо. Насколько знаю, одна из самых больших незачищенных крипт находилась и вовсе в Демовенде. По слухам, там заточено нечто настолько мощное и злое, что многие считают, будто это и есть сам Ангра-Майн-Ю. Все зло этого мира. Конечно, хотелось, чтобы лестницы так и шли строго вокруг колодца шахты. Но, увы, мир полон разочарований. и спустя некоторое время наша лестница нырнула в сторону, и мы шагнули в лабиринт из множества комнат. На стенах начали попадаться потухшие и часто треснувшие шары магических светильников. Появились высеченные в камне орнаменты и ряды иероглифов. Жаль, конечно, центральные части стен, как и всегда, оставались пусты. Древние любили письмена, но питали какую-то иррациональную неприязнь к барельефам и вообще каким-либо изображениям. Хотя, конечно, существовала диковатая история, что они все-таки существовали, просто чтобы их увидеть, нужно обладать либо каким-то иным диапазоном зрения, либо применить специфическую магию. Впрочем, дикой она была ровно настолько же, насколько и прочие теории о древних. Все-таки сложно о чем-то говорить твердо, если даже до сих пор неизвестно, кем были загадочные предтечи, как выглядели, куда делись и так далее. Так много вопросов, так мало ответов. Мы опускались все глубже и глубже, периодически делая на стенах отметки мелом. Ну так, на всякий случай. Конечно, нас, как приличных магов, вело чувство направления, базирующееся на магии, но мало ли что. Магические чувства иногда обмануть проще, чем банальное зрение и слуха. Я остановился, подавая сигнал остальным. Максимально усилил слух, слегка покрутил головой. «Я ничего не чувствую», — шепотом произнес отец Марк. «Я не чувствую, зато слышу». Между стеной и потолком коридора тянулось что-то вроде галереи. И прямо оттуда к нам с клёкотом метнулась тень, которую я тут же встретил короткой очередью из Бергмана. Тварь сбила в полете и отбросила на ступени перед нами. Но на удивление монстр тут же вскочил на ноги. На удивление, потому что бил я хоть и не серебряными пулями, но зато с использованием руны огня. Хильда выпалила из дробовика, вновь отбросив чудище прочь, но оно вновь вскочило на ноги. Вспышка ярко-белого света ударила по глазам, но тварь, кажется, ее вообще не заметила. Святая магия против нее оказалась мало полезна, если не сказать больше. Из-за наших спин со свистом вылетел воздушный щит, уже в третий раз отшвырнув чудище прочь, затем воздушное копье пришпилило его к стене. Я выпустил из рук автомат, заставив его повиснуть на ремне, сам выхватил из кобуры штайр и влепил в распахнутую пасть твари серебряную пулю. Монстр, что называется, пораскинул мозгами и затих. Ольга призвала воздушное копье обратно в руку и на всякий случай выставила его поверх щита. Чудище сползло на пол безжизненной кучи плоти и костей. «Неожиданно», — прокомментировал я, подходя ближе и держа остатки твари на прицеле пистолета. «Картечь должна была его свалить», — с досадой произнесла Хильда, передергивая цевьё дробовика и дозаряжая патрон. «С чего бы это?» — хмыкнула Вилли, держа на прицеле магострела галерею. «Ты что, не помнишь описание? Но я же не гений этого поколения клана, чтобы помнить все и вся!» Ядовито отозвалась блондинка. «Тем более про таких редких гадов. Мои знания — это самые более прикладные. Во!» «От слова «приклад»?» — невинным тоном поинтересовалась Мина. «Может, мне все-таки кто-нибудь скажет, что это за дрянь?» — слегка раздраженно произнес отец Марк. «Это определенно не отродье той страны. От святого удара оно даже не чихнуло. Тогда что это? Тварям земным оно явно отношения не имеет». «Ну, к тварям как раз-таки очень даже имеет», — сказал я, подходя поближе и доставая палаш. «Тварями мы называем гейстов». «Это гейст?» — уточнила Ольга. «Я не помню таких на испытании». «Это гейст», — подтвердила Хильда. «Просто их сотни видов. Даже я не знаю, что это такое». «Это фремдер», — уточнила Вилли. «И правда редкая штука. Просветить?» Фремдер был явно не тем, что я рассчитывал встретить в Зиккурате. Двуногий, двурукий, с длинным сегментированным хвостом, оканчивающимся костяным клинком. Он был гротескной пародией на человека. Из-за того, что он передвигался чуть сгорбившись, гейст казался примерно моего роста, но на деле был выше сажений. Безглазые и безносые морда, с длинным, вытянутым назад черепом, покрытый заостренными броневыми пластинами, руки и ноги с мощными кривыми когтями. Черная кожа — классика в мире мода тварей. А еще у фремдеров был наружный скелет, вдобавок к внутреннему. Почти сплошная броня, которую не брали пистолетные пули и картечь. Ну и, конечно же, полные пасти зубов, отменная живучесть, бешеная скорость и хитрость. Что фремдер немедленно и продемонстрировал, из последних сил попытавшись ударить меня хвостом. Впрочем, чего-то подобного я ждал, поэтому сблокировал удар щитом, затем отрубил палашом башку твари. «Только мне кажется, что сейчас немного неподходящее время и место для лекции по монстрологии», — саркастически осведомилась Югай. «Ну, как сказать?» Пожалуй, плечами стряхивая с клинка капли харза и убирая его обратно в ножны. «Вкратце, есть новость хорошая, плохая и очень плохая». «Давай по порядку», — высказалась за всех Ольга. «Новость хорошая, тварь мертва». «Как неожиданно», — фыркнула Анна. «Новость плохая. Фремдеры покрыты прочной броней. Обычной пистолетной пулей или картечью их можно поразить лишь в некоторые уязвимые места. Учитывая, что чудище и правда издохло, эти сведения нам могут пригодиться, если будут и другие», — заметил отец Марк. «В точку. Они будут. Это очень плохая новость, потому что фремдеры — роевые гейсты. Иными словами, в этом зиккурате обитает целый выводок тварей». «Как много?» — спросил Романович. «Минимум 20-30», — ответила за меня Вилли. «И до полусотни, включая королеву. Обычное дело для крупных роевых гейстов. Но, брат, ты забыл еще одну хорошую новость. Если здесь гнездо фремдеров, то других гейстов здесь нет. Эти милашки ни с кем не способны ужиться». «Так себе радость», — поморщился я и принялся раздавать указания. «Кто может, усиливайте выстрелы магии. Приоритет — чары проникающего характера. Ну или хотя бы ослабляющие и замедляющие. Опять же, кто может, бейте магией. Воздушные копии и клинки должны быть вполне эффективны, как и огонь и лед». «Я так понимаю, что брать оружие ближнего боя в расчете на удобство было ошибкой?» — усмехнулся отец Марк, взвешивая в руке секиру. «Может, вернемся и перевооружимся?» «Мина!» — обратился я к сестре и пояснил для экзорцистов. «Во многих вопросах она получше меня разбирается, и к ее советам стоит прислушаться, я считаю». «Я бы не рекомендовала сейчас терять темп», — заявила Вилли, перехватывая магострел поперек груди. «Мы только что прикончили разведчика. Думаю, что и второй отряд тоже столкнулся с таким же. А фремдеры, как и многие гейсты, сразу чуют, когда убивают их сородича. Так что прямо сейчас весь остальной улей просыпается. Пока мы поднимемся наверх, перевооружимся, подготовимся, против нас уже выступит первый эшелон. Когда мы его уничтожим, подоспеют воины, а затем и преторианцы. И тогда нам даже винтовки особо не помогут». «Ну и чего мы тогда стоим и болтаем?» — задал резонный вопрос отец Марк. «Надо действовать». Где-то в отдалении мой слух засек шум выстрелов. «И действовать быстро!» И, похоже, не только мой слух оказался острым.